горсть самых лучших, самых красивых кусочков янтаря, найденных нами с Эдуардом на Курской косе, лежит на моем письменном столе. Поздний вечер, судовые, укрепленные на стене часы, отбивают склянки. На серебристом циферблате аккуратная готическим шрифтом надпись «Эмден». В германском военно-морском флоте был такой крейсер «Эмден». Эти часы я выменял зимой 45-го года на Кёнигсбергском рынке за буханку хлеба у серолицего замерзшего немца. «Гуд, очень часы гуд!» — бормотал он, торопливо заворачивая хлеб в серую, как его лицо, тряпку. «Если бы я знал тогда, что спустя многие годы буду интересоваться этим крейсером, я бы спросил, каким образом эти часы оказались у него. «Ах, Зо, ein Moment!» — окликнул он меня, когда я уже повернулся, чтобы уйти. «Ключ, Шлюсел, битте!» Немец подал мне тяжелый фигурный ключ и попытался изобразить на изябшем лице улыбку, козырнул, поднося руку к заиндевевшей шапке. Как же ее не сумели спасти? Просматриваю разложенные на столе бумаги. Бандик устраивается у меня в кресле за спиной, знает, что просижу теперь за столом до глубокой ночи. Так, что тут у нас? Несколько переводов с немецкого, сделанных Василием Митрофановичем Тарабриным, из документов архива Георга Штайна. Операция «Линц». История этого ограбления началась в марте 1938 года, когда Гитлер при въезде в свой родной город Линц восторженно поклялся исполнить мечту своей юности, создать в Линце своеобразный памятник себе и своей матери, лучший музей мира, который оставит в тени знаменитые музеи Лувра, Национальные галереи, Нью-Йоркский музей Метрополитен и Эрмитаж. Гитлер поклялся, но мало кто еще знал об этом, тем более живущие в России, и тем более мы с моей сестрой Женей. В том 1938 году мне исполнилось 10 лет, и Женька сказала: «В честь твоего дня рождения, балда, мы обойдем 10 музеев города, а потом еще разик съездим в Екатерининский дворец. Как считаешь?» Гитлер был настолько ослеплен этой мечтой, что даже в 1945 году, когда он уже был в бетонном бункере и слышал раскаты орудийной стрельбы русских, он все еще обсуждал со своим личным архитектором Альбертом Шпеером строительные планы Линца. И все же, как могло произойти, что янтарную комнату оставили в Екатерининском дворце? Рассчитывали, что враг вскоре выдохнется, и наши отважные красноармейцы погонят его назад, к полосатым пограничным столбам? Кто ответит на этот вопрос? Бандик, не крутись, мешаешь. Вот смотри, письмо Альфреда Роде, гауляйтеру Эриху Коху. Считаю крайне необходимым обратиться к вам со следующим вопросом. В то время как наши отважные воины, а в их числе и народные гренадеры 217-й Восточно-прусской дивизии, преодолевая ожесточенное сопротивление врага, продвигаются к Петербургу, в огне войны гибнут многие культурные и исторические ценности мирового значения. Не исключено, что такая участь может постигнуть и замечательнейшее произведение рук выдающихся мастеров, янтарную комнату, национальную гордость Германии, находящуюся ныне в Екатерининском дворце города Пушкин, Царское село. Необходимо принять все меры для возвращения этого шедевра в лоно Родины, и поскольку она сделана из прусского янтаря, Восточную Пруссию в Кёнигсберг. Как директор Музея искусств Кёнигсберга, я гарантирую ее принятие и размещение в одном из помещений Кёнигсбергского замка, Хайль Гитлер, Альфред Роде, Кёнигсберг, 9 августа 1941 года. Ну и ну, 9 августа. Я еще был у своего деда в Гатчине. Я еще ходил со своим приятелем Костиком на дальние озера ловить корзины и карасей. А Альфред Роде уже каждый день, наверное, подсчитывал, сколько же еще километров, сколько еще дней боев остается между передовыми отрядами германских войск и городом Пушкиным, Екатерининским дворцом, Янтарной комнатой. А что же мы? Да, война была где-то не так уж далеко. Все чаще и чаще возникали воздушные бои над Гатчиной. Налеты, бомбежки. Война приближалась. На станцию один за другим прибывали составы, забитые ранеными и эвакуированными. И мы, мальчишки, бегали на пути с бидончиками воды, меняли ее на конфеты, но никому и в голову, по крайней мере нам, детям, не могло прийти, что все же и сюда, в этот уютный городок, с его старинным великолепным дворцом императора Павла I, в котором мой дед Александр Иванович служил ночным сторожем, придет война. Отодвигаю письмо Роде, откидываюсь на спинку кресла. Ой, прости, бандик, я ведь тебя не раздавил. Что же ты так кричишь? Да-да, никто такому не поверил бы никогда. Да, шли тяжелые бои, это мы знали, но ведь враг где-то уже был остановлен, отброшен. Да-да, я не знал этого, но знало германское командование, что даже прусаки порой по нескольку дней топтались на одном месте. Затем последовали тяжелые и, тем не менее, всегда победоносно завершавшиеся наступательные бои под Ленинградом. Вспоминал в своих мемуарах один из самых отважных прусаков, как о нем писали местные кёнигсбергские газеты, генерал от инфантерии Отто Ляш. «Где мой восточно-прусский 43-й гренадерский полк и моя восточно-прусская 217-я пехотная дивизия, действуя всегда, все время на самом опасном направлении, снискали себе бессмертную славу?» Вода, вода, чистая холодная вода. Бежали мы с криками к душным, набитым людьми вагонам, нисколько не думая о том, что эти люди потеряли все. Свои дома, квартиры, все то, что было нажито долгим и тяжким трудом, а теперь едут неизвестно куда. Едут ли, или их куда-то гонят, не позволяя даже по нужде выходить из этих вагонов. «Воды! Воды!» — кричали люди. «Нельзя, вода! Прочь! Стрелять будем!» Отгоняли нас смуглые, узкоглазые красноармейцы. «Почему нельзя?» Спустя многие годы дочь литовского интеллигента из Каунаса, жена моего друга Герда, рассказала мне, как в те страшные дни умирали от жажды в теплушках, люди готовы были отдать все за глоток воды, а среди них и она, 10-летняя гимназистка. Нет-нет, нельзя сказать, что мы были равнодушны к этим людям, что мы не замечали их страдающих лиц, их несчастных, похожих на птичьи крики голосов. Мы бегали и бегали за водой, лили ее в кружки, супницы, котелки, сложенные вместе стариковские и детские ладони, пока один из красноармейцев не поднял винтовку и не выстрелил в Генку Конюхова, пацана с нашей рабочей улицы. Но это так, горестные воспоминания. При чем тут янтарная комната? Динь-динь-динь, теперь уже постоянно, утром, днем и вечером позвякивали в хрустальных люстрах Гатчинского дворца висюльки. Враг приближался. Уже начальник генерального штаба вермахта генерал-полковник Гальдер аккуратно, ровными как строй солдат на плацу строчками, сделал в своем военном дневнике очередную запись. Группа армий «Север» должна выполнять задачи, указанные ей в директиве по стратегическому развертыванию, силами, имеющимися в ее распоряжении. Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Все громче, все тревожнее позвякивают во дворце хрустальные висюльки, но дворец еще открыт для посетителей, еще проводятся экскурсии. «Никакой паники!» — взывает к населению местная газета. «Враг будет разбит! Паникеров к стенке!» «Дах, дах, дах!» — гремят выстрелы, и паникеры падают в горячую летнюю пыль. «Поезжай, однако, домой!» — как-то однажды сказала мне бабушка Лиза. «А ну, без паники!» — строго остановил ее дед. «У-у-у!» — взвыли вдруг поезда, и тотчас загрохотали зенитки. «Что? Опять воздушная тревога?» Дед прислушался, поразмышлял и сказал: «Вообще-то пора! Уже начали всяческие ценности из дворца эвакуировать. Собирайся, отправлю с попуткой, с ящиками музейными». «Дзинь-дзинь-дзинь!» — отбивают склянки часы с крейсера «Эмден». На площади перед дворцом, возле памятника императору Павлу, громоздились штабеля ящиков. Только что укатили три грузовика, поджидали еще три.